Все расхохотались. Она помешалась на поэзии, воскликнула Бао-чай. Это все вина Чернобровой. Кунзы говорил: «Поучаю неутомимо», — оправдывалась Дай-юй. «Если она меня расспрашивает, почему я должна молчать?» «Давайте отведем Сян-Лин к четвертой барышне Сичун посмотреть картину», — предложила Ливань, чтобы немного отвлечь девочку. Она взяла Сян-Лин за руку и повела ее в павильон благоухающего лотоса, а затем в ограду теплых ароматов. Сичунь в это время спала, и картина стояла у стены, прикрытая куском шелка. Все вошли в комнату и разбудили Сичунь. Когда она показала картину, оказалось, что из 10 беседок, которые нужно было изобразить, на полотно было нанесено только 3, а среди них несколько девушек. «Видишь этих девушек?» — спросили у Сян-Лин. «Они все умеют сочинять стихи. Если хочешь, чтобы тебя здесь нарисовали, поскорее учись». Девушки еще немного пошутили и удалились. Все мысли Сян-Лин были заняты стихами. Когда наступил вечер, она до времени третьей стражи сидела задумчивая, а потом легла в постель и почти до самого утра лежала с широко открытыми глазами. Лишь под утро она задремала. Первой проснулась Бао-чай. Она прислушалась. Сян-Лин дышала спокойно. «Всю ночь она ворочалась», — подумала Бао-чай. «Удалось ли ей сочинить стихи? Наверное, она устала, не буду ее тревожить». Но в этот момент Сян-Лин сквозь сон рассмеялась. «Все-таки нашла. Неужели и это стихотворение окажется плохим?» Бао-чай, услышав ее слова, готова была рассмеяться. Но вместе с тем ей сделалось грустно. «Что ты нашла?» — спросила она, разбудив Сян-Лин. — Ты уже с духами стала разговаривать? — Так стихи все равно сочинять не научишься, только болезнь себе наживешь. Бао-чай встала, умылась и отправилась к матушке Дзя. Надо сказать, что Сян-Лин решила во что бы то ни стало научиться сочинять стихи. Но как она ни старалась, ничего у нее не выходило. И лишь ночью во сне ей удалось придумать 8 строк. Встав рано утром, она отправилась в беседку струящихся ароматов и увидела там Бао-чай, которая рассказывала Ливань и своим сестрам, как Сян-Лин сочиняет во сне стихи. Девушки смеялись. Но вдруг они увидели Сян-Лин, которая направлялась к ним, и бросились ей навстречу, сгорая от желания поскорее прочесть ее стихи. Если вы хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу. Глава 49, в которой рассказывается о том, как в хрустальном царстве на фоне белого снега алела слива и как благоухающая дева ела мясо с противным запахом. Заметив, что девушки над нею смеются, Сян-Лин с улыбкой подошла к ним и, протягивая только что написанные стихи, сказала: «Вот, прочтите. Если стихи хорошие, я буду продолжать учиться. Если опять неудачны, заниматься поэзией больше никогда не стану». Дай-юй взяла у нее стихотворение и принялась читать. «Кто хочет сияние упрятать от всех, тот зря тратит много труда.